Компьютер уже начал печатать на экране первые знаки, дату и серию соревнований, номера документов. Когда Райков потянулся к своему терминалу и нажал красную клавишу с надписью «Дополнительная информация». Компьютер недовольно загудел, однако главное табло замерцало ровным голубым светом. Почти сразу же слева от Райкова вспыхнул терминатор внутренней связи, и над ним в воздухе повисло увеличенное и подсвеченное снизу лицо председателя экзаменационной комиссии. «Игорь Сергеевич», – произнес председатель недовольным и вместе с тем извиняющимся тоном. «Вы же знаете правила. После окончания расчетов в действия компьютера нельзя вмешиваться». «Конечно, я помню правила, Марк Семенович», – ответил Райков, улыбаясь этому странному, возникшему словно из небытия лицу. «Там сказано, что в действия компьютера запрещено вмешиваться после определения победителя. Но победитель еще не объявлен. Я просто ввожу небольшую дополнительную информацию». Все так же улыбаясь и не отключая канала связи, Райков достал из нагрудного кармана белую пластиковую карточку с красной полосой с правой стороны, личный знак руководителя экспедиции, который не пользовался еще ни разу. Начертив на ней несколько слов и еще раз улыбнувшись председателю, он не спеша опустил ее в узкую щель на терминаторе. Несколько секунд компьютер задумчиво гудел, пережевывая новую информацию. И все это время председатель и Райков молча смотрели друг на друга, ожидая, чем закончится этот новый, неожиданно возникший поединок. Наконец тихо пропел зуммер, щелкнули контакты реле, и на центральном панно зажглись слова. «По просьбе одного из членов судейской коллегии, результат соревнований будет объявлен завтра в 8 часов утра». «Это неправильно», – тихо сказал председатель. «Я буду жаловаться». «Это правильно, Марк Семенович. Если бы это было неправильно, компьютер никогда бы со мной не согласился». «А может и нет», – тут же подумал Райков. «Может быть, это действительно неправильно. Потому что сейчас я поступил по меньшей мере странно. Я вмешался в судьбу незнакомого мне человека. Совершенно не представляю, что из этого получится». Но оказалось, что сама возможность вмешаться, переиначить заранее предрешенный результат, доставила ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Слишком уж не любил он однозначных, легко предсказуемых результатов. Слишком сильное чувство протеста вызывали они у него. Опустив в щель свою личную карточку, отправив ее по невидимым механическим каналам судейского компьютера, Райков словно бросил на чашу весов чьей-то судьбы ощутимую гирю, понимая уже с запоздалым сожалением, что за действия такого рода рано или поздно придется расплачиваться. Судьба, как правило, никогда не прощает людям попыток вмешательства в ее слепую волю. Самое же неприятное заключалось в том, что его поступок был продиктован чувством протеста, внутренними эмоциями, а вовсе не соображениями разума и целесообразности. Райков не знал даже, подойдет ли кандидатура этого юноши для той роли, которую он предназначил своему стажеру еще там, в кабинете Ридова, когда решил, что ему необходим собственный независимый наблюдатель на Гридосе.